«Русская вещь». Авторский проект философа и публициста Александра Дугина. Звоните и не стесняйтесь спросить о главном. Здравствуйте, вы слушаете программу «Русская вещь». С вами Александр Дугин. Совсем недавно наше внимание привлекла такая информация о написании группой российских академиков письма против засилья церкви в образовании, в науке, в обществе и в культуре. Эта тема получила очень живое обсуждение в нашем обществе, пожалуй, никого не оставила безразличным. Часть людей поддержали письмо академиков, в частности, члены общественной палаты, вот один из них Глазычев, а также другие. Очень интересная реакция была на сайте Каспаров.ру, оранжевой оппозиции, проамериканской, которые всячески поддержали это письмо академиков, что, мне кажется, уже одно заслуживает такого подозрительного отношения. Церковь, безусловно, выступила жестким опровержением этого письма. Но, тем не менее, мне кажется, что самое время, сейчас немножко улеглись страсти, острота прошла этой проблемы, мне представляется, что стоит подумать всерьез об этой теме. Вообще, несмотря на то, что, в общем, волна сенсационности спала, отношение церкви и общества, отношение науки и религии, отношение догматического и рационально-позитивистского подходов, а также вообще роли и место церкви в современной России, эти вещи всех интересуют, абсолютно всех. И самое время в нашей программе «Русская вещь» сегодня поговорить именно на эту тему. Что такое светскость, что такое каноны светского образования, что такое религия и как она относится к обществу, и какова роль и функция православной веры, православной церкви в нашей с вами новой жизни, в новой России. Здесь следует обратить внимание, конечно, тон письма академиков был, честно говоря, откровенно агрессивный. Они обвиняли церковь в ее в том, что она агрессивно распространяет свое влияние на все сферы в обществе. То есть они не поставили, собственно говоря, вопрос научно о том, о месте и роли церкви. Это было обвинение. Обвинение и, в общем, форма такого политического доноса. Я хочу сказать, что по отношению к церкви, к Русской Православной Церкви, такой тон, который избрали господа академики, недопустим. Они говорили о безусловном преобладании материалистического понимания, о том, что наука – это материализм и атеизм, и о том, что к церковному догматическому мировоззрению можно относиться лишь с усмешкой или снисходительно, поскольку это абсолютно якобы не научная вещь, а претензии церкви и богословия на научность и введение церковных тем в образование вообще было воспринято ими как абсолютный скандал. Я считаю, что в стране, церковь которой получила такой колоссальный удар в течение 20 века, когда детишкам за то, что они пели «Аллилуйя» во время революции отрезали язычки, когда священников расстреливали просто за то, что они священники, храмы уничтожали, наши святыни, которому народ, русский народ в течение тысячелетий поклонялся, они подвергались глумлению. И вот после этих страшных испытаний, которые вынесла на себя Русская Православная Церковь, на мой взгляд, просто вот слово атеизм, материализм, научное мировоззрение, безусловные истины, скажем, научных исследований, надо относиться с осторожностью. Я, конечно, понимаю, что каждый может иметь определенную точку зрения, и кто-то может разделять церковные позиции, кто-то может не разделять их, но, вы знаете, есть совершенно, на мой взгляд, для любого нормального человека безусловные вещи. Например, после того, что произошло с евреями во Второй мировой войне, на самом деле антисемитизм фактически невозможен для любого приличного человека. Просто перед фактом той катастрофы, которую европейское, мировое еврейство за это пережило, и всякий раз, как бы люди к евреям ни относились, необходимо в первую очередь думать и учитывать тот колоссальную, те пытки и испытания, которые евреи прошли во Второй мировой войне. Это безусловный норматив любого нормального, вежливого человека, а в некоторых странах это и закон. Так вот, Русская Православная Церковь в 20 веке подверглась самому настоящему холокосту. Напомню, что слово «холокост» — это вообще религиозное определение, означает «жертва всесожжения». И на самом деле то что наша русская православная церковь принесла на алтарь так называемой науки, научного мировоззрения в лице большевистского террора, на мой взгляд, это нельзя просто так закрыть эту страницу, и людям, которые просто вот осмеливаются поднять свой голос против церкви и как-то с негодованием или с насмешкой и с омерзением говорить о русском православии, на мой взгляд, просто, как бы в приличном обществе стоит не подавать руки. Ведь есть люди, которые, например, антисемитизм считают нормальным. И в любом обществе, в Америке есть. С такими людьми не здороваются после катастрофы. Европейское еврейство, я думаю, что после той катастрофы, которая, того Холокоста, который прожили русские православные христиане, русская церковь, русская традиция в 20 веке, такой тон, который избрали академики, абсолютно недопустим и неприемлем. То есть эти люди, на мой взгляд, морально себя поставили вообще вне рамок корректности. Это даже не обсуждая их аргументы. Но что касается их аргументов, то, безусловно, в письме содержались следующие, абсолютно, на мой взгляд, необоснованные позиции. Во-первых, академики утверждали, что наука имеет монополию на истину. Но, вы знаете, в отличие, например, от религии, которая оперирует с догматами, но наука-то в том тема и хороша, что она открыта для новых и новых гипотез. И если кто-то будет утверждать, что представление того или иного научного подхода абсолютно истинны, то это закроет всякую возможность для развития. Мы знаем, что наука со времен Ньютона, Бэкона, Декарта проделала колоссальные изменения, и множество вещей, которые казались незыблемыми для представителей отцов-основателей научного мировоззрения после Эйнштейна и Бора в течение развития вообще попыток создания общей теории поля в 20 веке, если говорить только о естественных науках, они просто опровергнуты. На самом деле основные принципы той механической вселенной, с которой имело дело научное мировоззрение на заре, с восстановления нового времени, сейчас просто абсолютно неадекватные, то есть они неверны. И чем дальше, тем больше именно научное, естественно, научное мировоззрение подходит к справедливости и плодотворности многих религиозных догматов и истин. Вот есть такой физик Фритьёф Капра, очень интересный ученый, который написал «Дао физики», «Новые парадигмы» и другие очень интересные, «Время перемен», интересные книги, где он показывает, что для уже современной, по-настоящему современной науки, не для позитивизма 19 века или тем более механицизма такого наивного 18 века, когда все живые существа Леметри или Декартом приравнивались к машинам, то, конечно, сейчас для новейшей науки религиозное мировоззрение или даже религиозные догматы, мифы многие, они подчас гораздо более продуктивны, гораздо более приближены к истине, чем вот эти устарелые классики той формы механической науки, которая, в общем-то, проходится в школе. Современное научное мировоззрение более близко к мифологии, более к догматике, к религиозной даже мистике подчас, чем к тем азам, которых продолжают учить в школе. Например, теория суперструн современная. На самом деле это просто некая совершенно алхимия, которая оперирует с десятимерным пространством. И, конечно же, утверждать, что наука имеет монополию на истину, это и всегда-то было неверно, поскольку она развивалась, но сегодня это неверно вдвойне, втройне и так далее. То есть мне просто представляется, что этот тезис о том, что наука знает что-то, как устройство реальности, каково устройство реальности, вещества, событий, мира, происхождения мира, а религии нет, это по меньшей мере глупо. Так действительно считали в 19 веке позитивисты, так считали убежденные идеологические, экстремистские представители позитивизма в лице марксистов, которые огнем и мечом в нашей стране большевиков внедряли эту абсолютно ложную идею, именно как догмат, как религию. Но на самом деле любой вменяемый человек 21 века, ученый, никогда такой глупости, как наши академики, не напишет и не подпишется. Второй вопрос – это вопрос светскости и отделения церкви от государства. Безусловно, наше государство светское. Но что означает светскость? Мы знаем, что после того, как во Франции запрещено было носить платки мусульманам, девочкам-мусульманкам в школах, разразился очень интересный такой, разразилась полемика в Европе относительно того, что понимать под светскостью и под отделенностью, например, государства от религии. И здесь обнаружилось, что Запад понимают светскость совершенно по-разному. Есть понятие американской светскости. Оно означает, что дети могут приходить в школу с атрибутами своих религиозных верований. То есть и мальчики и евреи могут приходить с пейсами и в кипах, мусульмане в челмах, или девочки в платках, христиане с крестами. И единственное, что никто не имеет права, вот как понимает американская светскость, например, не допустить представителя той или иной конфессии, даже ребенка, в школу с атрибутами своей веры. Нет монополии на то, какая религия является правильной, а какая неправильной. Так понимают американцы, и в принципе, на этом многообразии строится многообразие вер, строится американская светскость. То есть американская светскость или отделение церкви от государства означает, что нет одной доминирующей концепции, конфессии, и поэтому, на самом деле, каждый имеет возможность исповедовать свою веру и демонстрировать ее атрибуты с любого возраста в любой ситуации. Французы, оказывается, понимали светскость совершенно иначе, в духе своей французской истории, как когда за идею общеобязательного атеизма было пролито немало крови во время французской революции. В конечном итоге французская модель светскости означает, что церковь или религия не имеет монополии на истину, и, соответственно, монополию на истину имеют некие материалистические, атеистические или индивидуалистические представления. Это совершенно другое представление о светскости, которое, кстати, даже в самой Европе не является доминирующим. Но во Франции оказалось, что можно ли носить атрибут религиозного вероисповедания в школах или нет, это решает государство. Соответственно, государство продекларировало, французское, подчеркну, французское государство продекларировало свою верность определенной идеологии. Эта идеология является идеологией просвещения, идеология энциклопедизма, идеология атеизма и материализма. Это таким образом Франция показала, что секулярность, светскость для этой страны является основой идеологии, некой идеологической платформы. В нашем обществе на самом деле нет ни американского опыта в современной России, ни французского опыта. Наша история шла совершенно по другим законам, по другой логике. И в Конституции записано, что в современной России вообще нет никакой идеологии. И подчеркивается, что нет идеологии не религиозной, но нет идеологии и светской, материалистической или атеистической. Соответственно, с точки зрения конституционных норм, ну и некого такого здравого социологического анализа, можно сказать, что отделение церкви от государства, которое, безусловно, содержится также в нашей Конституции, означает лишь одно, что государство не выказывает, не предлагает какой-то конфессии, ну, поскольку конфессией большинство является православие, то не выказывает русской православной церкви, не уделяет ей, не предлагает ей статуса государственного института. В свое время, кстати, в XIX веке это было именно так. Церковь рассматривалась, синодальная церковь, она руководилась государственным чиновником, как правило, светским, начиная с Петра, и, соответственно, рассматривалась в качестве, ну, одного из министерств, которое отвечало за духовность, нравственность, мораль и даже определенные там экономические и юридические стороны. Там людей приписывали к приходам, обязательно надо было указывать вероисповедание в паспорте и так далее. То есть такого, конечно, сейчас нет. Но тот факт, что церковь является, безусловно, одной из ведущих, а может быть и ведущей духовной, нравственной силой в нашем обществе, что церковь является носительницей, особенно в наше время, той ценностной системы, которой нам фатально, абсолютно патологически не хватает, это мало кто возьмется отрицать. И в данном случае, безусловно, роль и авторитет церкви — это не просто воля церкви, это не наступление священников или иереев там, на светские основы, это требование в жизни, требование народа. Дело в том, что, строго говоря, при таком неопределенности в понятии светскости, но за плечами-то у нас есть еще советский опыт, который мы идеологически отвергли, но, по большому счету, видимо, не изжили из себя тех атеистических, материалистических догм того, и той идеологической обработки, которой подверглись многие, в том числе наши ученые, в юности и в детстве. То есть вот этот тоталитарный, идеологический, марксистский, экстремистский материализм и атеизм в значительной степени продолжают давлять над нашим обществом, и, как мы видим, даже оказывают влияние на уважаемых академиков. Так вот, на самом деле, материализм и атеизм — это, во-первых, не вся наука, а только часть этой науки. Во-вторых, в 20 веке, а в 21 веке эти подходы в основном преодолены и рассматриваются как устаревшие, и уж совсем несправедливо основывать наше образование, образовательный процесс на идеологии атеизма и материализма. Вот этого никому, никто, никому, наше общество, наш народ никакого права, ни государству, ни его ответственным сотрудникам не давал. Ученые занимаются наукой, но ученые не имеют права возводить свои представления, как правило, частные, в норму, норматив общегосударственной истины и заставлять детей учить, например, ту же самую теорию Дарвина. Теория Дарвина — это гипотеза, позитивистская гипотеза. Это не может быть основой научного мировоззрения. Это одна из версий. И, соответственно, именно в качестве факультатива такого рода идеи должны преподноситься. А учить надо детей, давать им представление о различных взглядах на происхождение жизни, на сотворение человека. И поскольку мы живем в рамках православной культуры, в целом или она сформировала наше общество, мы обязаны давать церкви право голоса в этом вопросе. Русские изобрели колесо, которое не катится, и печь, которая ездит. Все, что изобрели русские, ставит в тупик нерусских. Вы слушаете программу «Русская вещь». Напомню, телефоны в студии 742-9042, 742-9042 и 956-1741. 956-1741. Звоните и высказывайте вашу позицию относительно роли и места церкви, религии в нашем обществе, а также ваше отношение к письму академиков, требующих остановить рост влияния церкви на нашу жизнь. Итак, мы говорили о том, что аморально высокомерно говорить о русском православии просто перед лицом исторических событий и жертв, которые понесла наша церковь. Неверно рассматривать научное мировоззрение в качестве идеологии и в качестве той нормы, которая будет претендовать на единственное высшее знание относительно устройства реальности. От этого отказалась как сама современная наука, так и, собственно говоря, вот наша Конституция запрещает просто наличие некоторой идеологии, которая формирует сознательно и искусственно мировоззрение подрастающего поколения. И я хотел бы еще сказать, что, строго говоря, церковь сейчас является в нашем обществе, это тоже ведь процесс в разном состоянии развития общества, можно было бы по-разному формулировать эту проблему отношения церкви с государством. Но сегодня случилось так, что, потеряв советскую идеологию, отбросив либерально-демократическое вот западничество, которое пытались нам навязать в 90-е годы, мы пришли к определенному ценностному вакууму. Мы не можем больше считать себя советскими людьми, мы живем не в монархии. Либеральная демократия западного образца у нас не прижилась со своей системой ценностей, морали, там, норм, и мы оказались в пустоте. Эта пустота заполняется на самом деле либо какой-то совершенно экстравагантной мешаниной, либо воспоминанием о нашей истории, о наших корнях, то есть тем, как постепенно, мягко, шаг за шагом мы начинаем понимать, кто мы, кем мы были. И здесь вот роль церкви, роль церковного учения, роль объяснения церкви наших корней и того мира, в котором мы живем, она становится просто незаменимой. Иными словами, церковное учение дает нам точку опоры, которой у нас фатально не хватает, не только в нравственном смысле, но обратите внимание, перед потоком той информации, которая льется на нас с экрана телевидения, с интернета на подрастающее поколение, люди просто перестают понимать тот мир, в котором они живут. Дикое распространение наркотиков, которое постоянно поддерживается постоянным мельканием тех образов, которые мы видим на телевидении, бессмысленной иронией, шутками, юмористами бесконечными. В конечном итоге человек, молодой человек просто не понимает мира, в котором он находится. Он же не может отличить подчас виртуальное, компьютерное, информационное, интернетовское от реальности. А если добавить действительно наркотики или там пивной алкоголизм, который свойственен подросткам, то люди просто не понимают, в каком мире они живут. И тут приходят, и, конечно же, они не к академикам обращаются за объяснениями, они обращаются там к словарям, что они видят, к учебникам. В этих учебниках написаны остатки вот этого материалистического советского мировоззрения, только лишённые этики. На самом деле материализм, который, в общем, в советском образовании дополнялся некой нравственностью, пусть особой, пусть специальной, не очень, может быть, сейчас будем углубляться, какова это была нравственность, но какой-то сдерживающие факторы были. Сегодняшний материализм губителен, материализм вообще не компенсирующийся ничем. Это, на самом деле, разлагайся, воруй, убивай, и все. И тут появляется церковь со своим сотворенным Богом миром. Тут появляется человек, который сотворен Богом, а не сам развился из обезьяны. Соответственно, возникает система обязательств и система ответственности. Так вот, эта твердая реальность, это четкая система координат, даже с точки зрения понимания об устройстве Вселенной и мира, в котором мы живем, она сегодня нашему обществу необходима. У нас на проводе Наталья Николаевна, пожалуйста. Добрый день. Да, выскажите ваше мнение. Я хочу спросить вас вопрос у меня к вам. Вот почему при социализме, когда церковь преследовали, ее фактически даже и не было, а нравственность была как-то выше? Как маленький пример, вот то, что после страшнейшей войны у нас детей-сирот было меньше, чем сейчас. Благодарю вас, Наталья Николаевна. Это маленький пример. Еще у меня к вам вопрос. Вот почему государственная церковь так мучила и сжигала старообрядцев, так жестоко их в скитах, они горели? Да. Наталья Николаевна, на самом деле вы в чем-то вы и правы. Во-первых, конечно, не все так уж благополучно и с точки зрения церковной. Но обратите внимание, те же старообрядцев, которыми я очень много занимаюсь, и которых действительно преследовали, преследовало в первую очередь государство, на самом деле, за их исповедание веры, и оно преследовало людей за веру. Это были гонения на православных христиан за их веру, но которые были верны более древним корням. Поэтому здесь тоже был, это был спор в понимании веры. Что касается нравственности, я думаю, что в советское время, вот если спросить меня откровенно, нравственность была намного выше, чем сейчас. Но дело в том, что идеологии и той нравственности, которая была в советское время, не хватило, чтобы ни удержать социализм и со своей системой ценностей, не сохранить Советский Союз. Советская нравственность, хотя она и была, безусловно, она была выше, но она рухнула, уступив место тому полному беспределу, который хлынул у нас в 90-е годы. И сейчас, если бы была какая-то сила политическая или идеологическая, которая могла бы действительно претендовать на то, чтобы вернуть вещи на свои места, можно было бы спорить. Но кроме православной церкви, сегодняшней православной церкви, такой силы нету. Нравственность советскую мы потеряли, либеральной такой нравственности вообще нет, и остается только одно – церковь, то, что может нас спасти. Русская вещь. Русская вещь. Авторский проект философа и публициста Александра Дугина. Звоните и не стесняйтесь спросить о главном. Вы слушаете программу «Русская вещь». Напомню, телефон в студии 742-9042. И 956-1741. Более подробная, скажем, аргументация моей собственной позиции по поводу отношения к религии и места веры в нашем обществе можно узнать на сайте dugin.ru, где все мои тексты и книги выложены, а также позвонив по телефону 783-6866, вы сможете как бы познакомиться с подробными взглядами на эту тему. Я написал несколько книг на тему православия, его отношения к мировоззрению. У меня есть одна, кстати, моя кандидатская по философии, она была посвящена влиянию таких философских, и в том числе религиозных моделей на как раз развитие наук, естественных наук, даже не на гуманитарных, а на естественных. Там тоже дается такое подробное изложение моих взглядов о том, как те или иные религиозные представления формируют научное мировоззрение или препятствуют этому, это достаточно сложная, интересная тема. Но сейчас мы обсуждаем более простой вопрос, это имеет ли основание, вот опасения наших академиков относительно увеличения влияния церкви в нашем обществе, в нашем образовании. Моя позиция состоит в том, что расширение сферы компетентности Русской Православной Церкви в области культуры и образования является однозначным и абсолютным благом, что сегодня это, пожалуй, просто спасение для страны и для народа. И если это церковное мировоззрение относительно сотворенности мира и человека, относительно необходимости нравственного, относительно необходимости нравственного пути и ответственности человека перед своим Творцом, если это внедрится в сознание наших детей, это, во-первых, не будет противоречить ни другим традиционным конфессиям, которые тоже все иудаизм и ислам исповедуют сотворенность мира. Если корректно, не обижая верующих других традиционных конфессий, излагать православную точку зрения на эти вопросы, то мы укрепим наше общество, мы создадим некую твердую систему координат, в которой можно, может быть, развивать, может быть, оспаривать, но, по крайней мере, это будет некий тезис. Сейчас в нашем хаосе тезиса нет. И я думаю, что только православие, как такая религия большинства, православная традиция, может выступить в качестве этой общей платформы. Конечно, при этом я хочу подчеркнуть, что я сторонник того, чтобы обязательно учитывать позиции других конфессий, других традиционных религий. И там, в регионах, где проживает, например, компактное большинство мусульман, то вместо, может быть, основ православной культуры или наряду даже лучше с основами православной культуры вводить также и другие уроки, посвященные культуре, религиозной культуре ислама. А что касается атеистических и материалистических взглядов на человека, происхождение, даже на устройство мира, я думаю, что их надо преподавать факультативно. То есть вот представление о религиозном мировоззрении должно быть обязательным, поскольку нравственная система, а вот атеистические всякие гипотезы, которые могут быть очень небезынтересны относительно Дарвина или, наоборот, там, скажем, неинтересны кому-то, вот это может по требованию родителей. Если дети, скажем, атеистов и материалистов посещают нашу современную школу, если они запишут его в материалистический атеистический класс ребенка, то пусть он слушает про обезьян. А обычному человеку, обычному русскому и россиянину современному, мне кажется, что просто при наличии у нас именно светского государства, потому что оно светское, вот такой, такими экстравагантными, отвергнутыми большинством современных научных школ гипотезами, устаревшими, действительно, там, 20-х, 30-х годов, голову морочить не стоит. Вот у нас есть на проводе звонок Сергей. Сергей, пожалуйста, в эфире. Алло, добрый день, Александр. Здравствуйте. Вы знаете, мне кажется, надо говорить точнее и лаконичнее. Физика и математика не может объяснить личности Сократа. Церковь занимается личностью, абсолютной личностью. А математика и физика, к которым относятся господа, подписавшие это спекулятивное письмо, которое никакого отношения к проблематике науки и религии не имеет. Так вот, физика и математика объяснить личность не могут. Объясняет церковь. И искусство на основании чего? Церковных, религиозных, христианских догматов. Поэтому, Христа ради, не надо говорить о том, что письмо якобы открывает полемику наука и религии. Оно имеет совершенно другой спекулятивный характер, и вы знаете какой. Спасибо. Ну вот, как видите, все, я знаю, какой не надо, так и так. Я не думаю, что стоит просто поучать, на самом деле. Я не очень понял, что вы имеете в виду. Причем здесь личность, речь идет не о личности, а о взгляде на устройство действительности. И, на мой взгляд, у академиков в этом письме совершенно однозначно прозвучала следующая идея. Наука знает, каков мир. Не без личности, просто мир. Как устроен мир? Наука знает, а церковь не знает. Мы еще пока до личности не доходили. Мы не доходили до, скажем, анализа человеческой психологии, человеческой души, есть ли она или нет. Эти вопросы не были затронуты. Академики выступили, на мой взгляд, с абсолютно ретроградным, абсолютно неубедительным, необоснованным сегодня, ну, таким смехотворным тезисом о том, что современная атеистическая и материалистическая наука. Это, кстати, такого тоже понятия нет. Наука сегодня самая разнообразная, и очень многие люди, которые являются великими учеными, они верят в Бога или руководствуются, вдохновляются религиозными принципами. Я говорил о теории суперструн, о десятимерии, нам это можно привести множество примеров. Например, если почитать замечательнейшую полемику Юнга с крупнейшими физиками психоаналитика глубин Юнга, это вот тревистокские лекции, его переписку с Вольфгангом Паули, крупнейшим физиком, вот там масса примеров того, или как влияние, например, религиозных взглядов на концепцию Гейзенберга, когда мы увидим, как креативно, насколько важна была именно религиозное вдохновение для творцов картины современного мира, физиков, естественно, научной картины. Так вот, на мой взгляд, вот что имелось в виду, что академики утверждают, мы знаем точно, и это есть абсолютная истина, и этому государство должно учить детей, что человек произошел путем естественного отбора в ходе эволюции из там, молекул и в конечном итоге через из обезьяны. Дело в том, что само представление о времени сегодня, само представление о жизни, о биологии претерпевает колоссальные изменения. И любой вменяемый ученый побоится не то, что обучать в обязательном порядке детей одной из таких устаревших гипотез XIX века, но даже произносить в научной конференции эти вещи как абсолютные истины. На самом деле есть теория Дарвина. Это непротиворечиво, очень занятная такая веселая гипотеза относительно происхождения человека. Но воспринимать ее как догму, как истину, как безусловные данные о том, как устроен мир – и как произошел человек, это, конечно, ну, не один серьезный ученый, позитивист или кто угодно. Просто, кстати, позитивизм, если вот есть такое философия течения, которое пыталось обосновать некие неопровержимые факты, атомарные факты в 20-е годы, именно исходя из этого научного мировоззрения. И вы знаете, чем они кончили? Когда они стали пытаться найти те факты, которые не подлежат сомнению, и которые вообще могут быть восприняты как абсолютные факты, лишенные всякой интерпретации со стороны субъективного разума, они этих атомарных фактов не нашли. На этом, на мой взгляд, претензия позитивистской науки на знание абсолютной истины, вот в лице Витгенштейна, это один из представителей этого направления философии позитивизма, который обнаружил, что искал эти атомарные факты и не нашел, после этого говорить о претензии монополии на истину, а в том числе и на монополию на образование. После этого просто некорректно. И обратите внимание, среди подписантов академиков этого антицерковного письма нет ни одного социолога. Это, возможно, люди очень, как бы сказать, далеко продвинувшие в частных науках, но как раз и среди них нет тех людей, которые по большому счету занимались там картинами мира. Это частное направление, очень интересное и важное, но абсолютно не значит, что их заслуги, которые никто не преумоляет, дает им право говорить о том, какова истина и какова, собственно говоря, реальная картина мира. Реальные картины мира религия видит по-своему. И, кстати, там содержится совершенно, на мой взгляд, хамское утверждение относительно того, что богословие не является наукой. Богословие является абсолютно ясной наукой, которая стартует с определенных догм и дальше путем логических, рациональных, строго выстроенных по законам формальной логики заключений, выводит из нее из этих догматов определенные истины. Строго точно так же, как действует наука со своими гипотезами, которые она берет за аксиомы. Если у науки нет аксиом, это не наука. И дальше другое дело, что это аксиомы разного порядка и разных структур, но с точки зрения метода в богословии это классическая, абсолютно адекватная наука. Поэтому вот у нас есть еще звонки. Елизавета, пожалуйста. Да, здравствуйте, Александр. Да, здравствуйте. Вы знаете, я просто хотела бы сказать, что академики в своем письме имели в виду не только полемику с православием и с верой, они просто хотели заявить о том, в каком сейчас ужасном положении находится наука, точные науки, та самая математика и физика, о которой ваш слушатель так презрительно говорит. И дело в том, что через какое-то время, может быть, вот ваши последователи, ваши, может быть, дети будут точно так же вести передачу и говорить, что наша наука подверглась, ну, может быть, не Холокосту, но тоже истреблению. И точно так же мы вернемся потом к науке. Но я не знаю, может быть, будет уже поздно. Просто мне хотелось бы об этом сказать. Да, да, Елизавета, я понял вас, благодарю вас, благодарю вас. Вы знаете, что я хочу сказать? Во-первых, ну, дело в том, что это совсем другая тема. Наша наука, фундаментальная наука, не финансируется, недофинансируется. Наши лучшие люди убегают за границу. И на самом деле это колоссальный просчет политики нашего политического руководства. Но это одно дело, и с этим я абсолютно соглашусь. Я считаю, что и точные науки, и даже, там, скажем, естественные науки, и гуманитарные науки, они составляют безусловный арсенал нашего культурного интеллектуального наследия. И ни в коем случае мы не должны от них отказываться. И ни в коем случае мы не должны тушить вот эти центры, где происходит передача знаний. Но, во-первых, это очень специальная вещь, а во-вторых, это вообще никак не имеет никакого отношения к письму, на мой взгляд, этих академиков. Дело в том, что я сам готов подписать любое воззвание, я думаю, очень много людей и наших радиослушателей, с тем, чтобы наша власть пересмотрела свое отношение к науке, пересмотрела свое отношение к фундаментальным исследованиям, чтобы она наконец-то поняла, что это колоссальное достояние и колоссальное преимущество любого общества, в котором есть те сегменты, которые занимаются фундаментальной наукой. Но почему? Во-первых, все-таки нельзя сравнивать Холокост науки и Холокост церкви. Вы знаете, это были погубленные сотни тысяч жизней, сотни тысяч людей, разрушены духовные храмы. Это был настоящий акт геноцида духовного народа и церкви. И, конечно, с недофинансированием фундаментальной науки это в сравнении не может идти. Вы знаете, все-таки давайте мы как-то будем немножко корректно в этом отношении. Понимаете, вот люди, которые погибли за веру под сурдинку вот этих псевдонаучных идиотских рассуждений о том, что молния возникает из каких-то аппаратов, на самом деле это реальные преступления, это варварство, которое должно быть осуждено. Это чудовищно. Финансирование науки – это плохо. Но есть все-таки грань, если мы будем всякое плохое, или там, как бы, например, как люди говорят, когда в бытовой ссоре один другого называет фашистом, или как в нашем обществе, но это все-таки слишком, на мой взгляд, фашизм, это политическая идеология, и когда оно становится ругательством просто или оскорблением, это, конечно, в каком-то смысле банализирует и фашизм. Поэтому Холокост церкви, русской православной церкви в 20 веке был, а Холокоста советской или российской науки нет, на самом деле. И в нашем обществе нет никаких тенденций, никаких причин для того, чтобы действительно людей подвергать хоть каким бы то ни было материальным репрессиям за их научное мировоззрение в современной России. Вот это, мне кажется, не совсем корректное сравнение. А что касается того, что наука не финансируется, это совершенно верно, но, понимаете, при чем здесь церковь? Причем здесь финансирование науки и церковь? Церковь пытается спасти распадающееся сознание нашего общества. Церковь спасает, на самом деле, нравственный облик и, в конечном итоге, представление о мире, которое в эпоху постмодерна с его разлагающими информационными стратегиями на глазах рассыпается. Церковь пытается собрать личность нашего человека, россиянина, дать ему некие твердые ориентиры. И на этом основании, на этой почве личность может развиваться, может высказывать какие-то позиции. Но эта почва уходит у нас из-под ног. Это, конечно, не вина науки, это вина последствий технологической цивилизации, которая забыла о духовных ценностях. И вот в свое время, например, Освальд Шпенглер писал такую очень точную фразу: «Раскрепощенная техника». Раскрепощенная техника, технология, лишенная нравственного, морального, духовного содержания, она убийственна. И чем более комфортным становится наша жизнь, чем более удобными становятся наши коммуникации, информационное общество, тем стремительно деградирует нравственный, духовный, интеллектуальный облик жителя вот этого глобального мира. Церковь пытается спасти то, что еще можно спасти, дать некую твердую почву, вернуть раскрепощенную технику и человечество, которое пошло в самоубийственным путем технического прогресса, забыв о прогрессе духовном, интеллектуальном, нравственном, пытается остановить этот катастрофический, самоубийственный, эсхатологический, апокалиптический процесс. На то она и церковь, чтобы спасать. И в этом отношении академики, которые, может быть, из-за того, что их не финансируют, и хотят привлечь внимание к проблеме фундаментальной науки, с этим я совершенно согласен, они действуют абсолютно неправильно, они пилят тот сук, на котором они сидят, и церковь является союзником науки, в данном случае церковь является, если наука ставит перед собой созидательные, по-настоящему нравственные цели, то церковь есть в данном случае будет только помощником. А в данном, то есть они, академики, стремясь привлечь внимание к своим реальным проблемам, они нанесли удар по тому, почему удар наносить нельзя. Нельзя плевать в церковь, особенно нельзя плевать в русскую православную церковь, перенесшую такие страдания. Это аморально. Поэтому, на мой взгляд, оправдание вот, вот этими реальными проблемами, с которыми сталкиваются наши академики, это объяснить нельзя. Понимаете, если я из того, что мне плохо, начну гадить невинному рядом со мной находящемуся человеку, который на самом деле, которому может быть самому плохо и который хочет облегчить эту ситуацию, ну, это меня не оправдывает на самом деле. Поэтому я думаю, что... Я уверен, что это порядочные люди. Каждый из них, из этих академиков, подписал свое это письмо по разным мотивам. Например, Жорж Алфёров, который член КПРФ и Нобелевский лауреат, я думаю, что он действительно убежденный марксист. Ну, марксист, он свою идеологическую модель защищает. Вот Гринберг, академик, он при этом, вот есть сейчас обошло интернет, все фотографии, как он зажигает синагогальные свечи. Человек, который придерживается иудейской религии, так жестко и бескомпромиссно говорит о другой, о православной религии. Это, на мой взгляд, уже на грани разжигания национальной розни, совершенно его не красит. Хотя сам он тоже известный, уважаемый человек. Каждый подписал по-своему, но в целом получилась, на мой взгляд, безобразная картина. И я думаю, что церковь – это единственный путь спасения нашего общества. Всего доброго. Наша программа подошла к концу. По средам в 8 вечера с повтором в субботу в 23 часа. Компетентный анализ самых последних новостей и вечные вопросы русской истории. «Русская вещь». На русской службе новостей.